Рубрика «Детский уголок». Патриция Сент-Джон. Немеркнущий свет. Как и другие мальчики-пастухи, Михаил мог только мечтать об учебе в школе, о путешествиях и приключениях. Жизнь пастуха в горах Ливана не очень интересная. Обычно Михаил вставал очень рано и гнал своих овец на пастбище. Затем целыми днями он неотлучно находился возле стада и возвращался домой поздним вечером. Так проходила большая часть детства. И так, скорее всего, должна была пройти и оставшаяся жизнь, если бы не случилось несчастье. В тот день все шло как обычно. Михаил лениво бродил туда-сюда, о чем-то размышлял, в то время как овцы пощипывали траву. Вдруг он заметил под опавшей листвой под кустом, невдалеке от пастбища, странный предмет, поблескивающий на солнце. «Интересно», — подумал мальчик, — «неужели камень может так блестеть?» Он подошел к кусту и пнул непонятный предмет ногой. Ослепительная вспышка. Больше он ничего не помнит. То был вовсе не камень, а не разорвавшаяся авиабомба. Когда Михаил очнулся, то ощутил лишь боль и темноту, в которую погрузился мир. Множество людей ходило вокруг, они перешептывались, но для мальчика ничего не существовало, кроме темноты. Темноты столь густой, что невозможно было отличить дня от ночи. В конце концов, когда Михаил окончательно пришел в себя и вырвался из дурмана бредовых образов, нестерпимо мучительных и неотступных, он понял, что лежит в госпитале. И тут на него обрушилась страшная правда. Он не видит. Бомба лишила его зрения. Потом, когда ему сообщили о том, что он потерял также правую руку, Михаил воспринял это уже почти безразлично, ибо ничто для него не могло идти в сравнение с потерей зрения. Это страшная темнота, темнота, из которой нельзя сделать шаг к свету. Теперь мечтой Михаила стала смерть. Когда его выписали из госпиталя, он лег в угол лицом к стене и перестал обращать внимание на что-либо в этом мире. К нему приходили друзья, знакомые, да и незнакомые люди. Мальчику приносили всевозможные угощения, старались как-нибудь развлечь его, приободрить, но все усилия были тщетны. Хотя он едва слышным голосом и благодарил за заботу, душа его оставалась холодной и безразличной ко всему. Так продолжалось до тех пор, пока в дверь дома не постучались две женщины. «Мы пришли предложить мальчику пойти учиться в бейрутскую школу для слепых», сказала одна из них. Гости подробно рассказали об этой необычной школе. Оказалось, что слепые могут научиться читать с помощью специальной азбуки. Слепых детей учат также выполнять простую работу, и те, забыв за интересным занятием о своих горестях, бывают порой даже счастливы. Пока женщины рассказывали о школе, Михаил лежал в своем углу и не проявлял никаких признаков жизни, хотя и вслушивался в слова женщин каждой клеточкой своего существа. Он решил, что услышанное им всего лишь нелепая шутка. Ибо как могут слепые ребята читать, работать и радоваться? Нет. Слепые могут только лежать, отвернувшись к стене, и ждать смерти. И гости не услышали от него ни слова. Однако перед тем, как попрощаться, женщины еще раз сказали, что рады будут видеть Михаила в Бейруте, в школе для слепых. Гости ушли. Михаил, лежа в своем углу, не переставал думать о школе. О чем еще он мог мечтать, лишенный впечатлений внешнего мира? Однажды он сообщил родителям, что согласен ехать в Бейрут. И вот дорожные сборы окончены. Маленький домик в горах остался позади. И Михаил со своими родителями идет по людным улицам Бейрута. Вот они уже, волнуясь, поднимаются на порог школы. Вот дверь открывается. Их тепло встречают и провожают в комнату для посетителей. Идя по длинному коридору, можно, заглянув в комнаты, увидеть множество детей. Одни мастерят корзинки, плетенные кресла. Некоторые читают, ощупывая пальцами страницы больших книг. И действительно выглядят счастливыми. Для Михаила началась учеба, с которой была связана вся его дальнейшая жизнь. Ведь со временем он станет здесь старшим мастером. Сначала мальчику приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы не отставать от других. Ведь то, что все делали двумя руками, он делал одной. Постепенно он научился читать шрифт Брайля левой рукой так же легко и свободно, как и другие ученики. Михаил был старателен, трудолюбив, и ему удалось освоить работу по плетению корзин. Мастер часто благодарил Бога за то, что он послал ему этого талантливого и прилежного паренька. Сильно изменился и характер Михаила. Он сумел побороть состояние отчаяния и стал весьма образованным и приятным в общении человеком. Но все же больше всего любил он посещать библейские чтения, которые регулярно проводились в их школе. И вот несколько лет спустя, когда дети собрались слушать чтение Библии, и пастор, закончив свою речь, спросил, не хочет ли кто-нибудь из ребят рассказать о своем отношении к Библии или что-нибудь из своей жизни. Михаил поднялся и сказал: «Очень часто у меня появляется желание поблагодарить Бога за мою слепоту. Лишь благодаря этому я смог увидеть тот истинный, немеркнущий свет, основу существования нашего мира».